Меня провожали в ванную, приносили подносы и тому подобное. Отвратительно, даже страшно. Отец сказал, чтобы я отдохнула, что мы сегодня же уедем из Лондона, а потом ушел. Наверное, пошел в автомат на углу, чтобы мать не слышала его разговора. Он это часто делает. А тут еще вчера, когда он бесновался, он оборвал телефонный провод. Я уже оделась и стала искать сумку, но они ее унесли. И когда я услышала, что отец ушел, я попробовала открыть дверь, но они меня заперли. Я позвала мать, она не отперла. И тогда я поддала ногой поднос с завтраком, который как раз стоял на полу. Ты когда-нибудь пинал ногой вареное яйцо? Когда я увидела, как оно брызнуло, я подумала, что так вот и вся наша жизнь была ничуть не забавна. И тогда я сказала матери, что если она сейчас же не отопрет, я выпрыгну в окно. И так бы и сделала. Но она отперла, и я стала спускаться. А мать обогнала меня на лестнице и пятилась ко мне лицом. Ой, Господи, как глупо, как нелепо. Я дошла до входной двери, но она была на замке. А мать все просила и умоляла ее простить. Мне даже жалко ее стало. Она никогда еще так не говорила, причитала, как старуха. Я ничего не сказала и пошла в сад, а она за мной. Я попробовала открыть боковую калитку, но она тоже была заперта. И тогда я побежала по саду и влезла на ограду. Ты знаешь, она очень высокая. Я сама удивляюсь, как это я, и спрыгнула в соседний сад. Я слышала, как мать тоже пытается влезть на ограду и зовет меня. Но, конечно, где ей залезть? Она толстая. И она встала на ящик, и мы смотрели друг на друга, и лицо у нее было такое странное, словно удивленное, как у человека, которому вдруг прострелили ногу. Мне так жалко ее стало. Потом я побежала через соседний сад, опять перелезла через ограду. Она была не такая высокая. Я оказалась среди гаражей. Я бежала, бежала, и все никак не могла найти будку с неиспорченным телефоном. И, наконец, нашла и позвонила тебе. И вот я здесь. Джулиан, это ужасно. Я так виноват перед тобой. Я рад, что ты пожалела мать. Не надо их ненавидеть, ты их пожалей. Ведь, в общем-то, правы они, а не мы. С той минуты, как они заперли дверь, я стала чувствовать себя чудовищем, но счастливым чудовищем. Иногда надо стать чудовищем, чтобы выжить. Как-никак я достаточно взрослая, понимаю? Ты убежала и пришла ко мне. Я ободрала ногу об ограду. Она вся горит, пощупай. Она положила мою руку себе под юбку на бедро. Кожа была содрана, покраснела и действительно горела. Я потрогал ее и ожег ладонь. Я желал это юное, милое, бесхитростное создание так нежданно, таким чудом дарованное мне. Я отдернул руку и отстранился. Это было уж слишком. Джулиан, ты моя героиня, моя королева. О, куда бы нам пойти? Ко мне нельзя. Я знаю, они туда придут, Брэдли. Мне нужно побыть где-нибудь с тобой наедине. Да, хотя бы для того, чтобы подумать. Почему ты так говоришь? Я так виноват. Все, как ты выразилась, смертоубийство. Мы еще ничего не решили. Мы не можем, не знаем. Брэдли, ну и храбрый же ты, оказывается. Ты что, собираешься отослать меня обратно к родителям? Прогнать, как бродячую кошку? Ты теперь мой дом. Брэдли, ты меня любишь? Да-да-да-да. Тогда ничего не бойся и возьми все в свои руки. Подумай, Брэдли. Должно же быть какое-нибудь тайное место, куда нам можно пойти. Хотя бы просто гостиница. О, Джулиан!